Конечно, я могу огненным дыханием откатить преобразование и попрактиковаться еще немного, но поразмыслив, решил, что спасенная жизнь важнее тысячи уничтоженных зомби. Я смогу вернуться к ним, а воскрешать я не умею. Второе бедствие найти мы так и не смогли, хотя мне и пришлось поработать оружием ближнего боя, порубив еще около 200, впрочем, не я один, мои девчата здорово помогают, изничтожая зомби и увеличивая их еще на 100. Впрочем, почти 5 часов истекли. «Братишка, надеюсь, ты оценил, 58 я поглотил», — сообщил Рион. «Береги себя». «Да, угу», — устало согласился я. «До встречи». Я отменил преобразование. Машина катит из города, быстро набирая ход. Черный столб пожара поднимается в небо, несмотря на дождь. Он продолжается уже который час, вроде бы стал немного меньше, но только немного. Дождь смывает с моего тела липкий пот и копоть. Кажется, вонь сгоревших зомби, крови, въелась в кожу и волосы. Я устало вздыхаю, сегодня я буду долго отмокать в ванной. Жаль, что преобразование не забирает с собой эти немелочи. «Олег, иди к нам», — высунувшись в люк, зовет меня Саика. «Да, иду», — соглашаюсь я. «Сегодня вечером еще надо бы сходить куда, но перед этим, я отмокну как следует, да и с Алиной надо бы вопрос решить». Глава 64. Банк. День. 77-80. Отмокал в ванной я как бы не с час, несколько раз мыл голову, но все равно ощущение едкой вони от сгоревшей плоти зомби казалось несмываемым. Пришлось спускать воду из ванной и набирать ее заново. Сиборит, не иначе. Я был все еще немного ошарашен разговаривающим артефактом. Нет, конечно, во множестве историй были и разговаривающие системы и артефакты. Мечи, доспехи, камни, кубки и чайные сервизы, и даже подсвечники. Многие из которых были людьми, превращенными в них. Но у меня на руке был чертов глаз. В смысле глаз демона, что один черт, хе-хе. Я расслабленно погрузился в воду с головой, задерживая дыхание и все еще мысленно хихикая. В голове крутилась тонна шуток о руке с собственным характером и мироощущением. Вынырнув, громко выдохнул, хохотнул. Но все же, силы, что он дает, а также перспективу в дальнейшем, значительные. Жизненная энергия та же. Система не изволит мне сообщать, что это, хотя и порекомендовала получать ее в обмен на потерю в будущем артефакта. Может, это банальная выносливость, она же стамина, или ХП. Откуда, правда, оно у меня, ХМ, да нет, тогда смысла оставлять меня в неведении нет. Вот и первый вопрос на перспективу Риону, в ближайшие дни задать, что изменится при повышении жизненной энергии, так сказать, в материальном плане. Тогда можно будет делать некоторые выводы. Сегодня ночью колода на новый круг как раз пойдет. Заодно испытаю часть новых карт, преобразование и магию из вновь полученных. Возможно, выполню, но посмотрю, что за срочное задание выдаст из преобразования грабитель банков. В принципе, ограбить банк сейчас никаких особенных проблем не вызовет. Уберу из колоды, в резерв, карты парашютиста и стрелка, новые карты с точки зрения боевого оснащения все же получше будут. Плюс добавлю заклинание «Взрыв холода», любопытно же, вода заметно остыла, пора вылезать. Привел себя в порядок, осмотрел морду, лица в зеркале, хорош, вот бы на всю жизнь так, чтобы не бриться. Решил все же перебороть себя и сходить пообщаться с Куда. Все же таки ждет меня старичок. Поди скучает, письма пишет, только не отправляет. Девчата, шумно болтая, пьют чай в столовой, хихикают между собой. Заглянул, вместе с ними Рейясами, все мои призванные, КХМ, кандидатки в КХМ, гарем тоже тут. Парней нет, или сбежали, или выгнали. Пойду и я, не буду испытывать судьбу. «Я Куда», — сообщил я девушкам. «Иди, иди», — замахали они руками, улыбаясь и тут же начиная перешептываться, понижая голоса. Хмыкнув, я покинул их собрание. Кошачьих драк не устраивают, и ладно. Дождь на улице внезапно ослабел, моросит едва заметно. Ветер полностью стих, кажись, закончился тайфун. Из-за погоды, людей на улице практически нет. До тюрьмы дошел минут за 40. Охранники, сонные, запустили меня внутрь. Один тут же вытащил зажигалку и сигареты из кармана. Второй прихватил с кухни онигири и кружку, вышли на крыльцо, Куда полу лежит на диване с книгой, читает. На мое появление он отреагировал, едва повернув голову, громко хмыкнул, отложив книгу, сел. Его выцветшие глаза просканировали мое лицо. «Привет, старик», — сказал я уже ставшее традиционным приветствие и, поставив стул, уселся перед ним. «Хорошая книга». «Привет, Гайбзин. Главный герой глуповат, а сюжет слабый, кивнул он, заговорив нейтрально и даже не взглянув на нее. Автор был моложе меня, когда ее писал. Думаю, причина в этом. Ты пришел поговорить со мной о литературе? Ну, вы же выразили желание писать. Пожал я плечами. Верно, кивнул он, приподнимая одну бровь. Выглядит он до странного расслабленно доброжелательно, даже подозрительно как-то. До меня дошли слухи, что ты сумел захватить ГЭС. Да, а Такаги пошел на перемирие с Мацудой и Миядзаки. Да, снова подтвердил я. Похоже, охрана много болтает. Сомневаюсь, что старику прессу приносит. Значит, наша сделка отменяется? Пожевав губами, уточнил он. Ага, забеспокоился. Перемирие – это не мир. Качнул я головой, задумался, ища слова. После Первой мировой тоже объявили мир, но все знали, что это перемирие. Главные цели сторон еще не были достигнуты. Германия не получила колоний, а у союзников истощились ресурсы для ее продолжения. Ха! Он, откинувшись на спинку дивана, окинул меня взглядом, снова хохотнул насмешливо и вновь став серьезным, поддел. И кому какие роли ты отвел? Кто Германия, а кто союзники? Это аналогия, она не описывает реального положения дел, лишь иллюстрирует, улыбнулся я. Противоречия не разрешены, Такаги продолжит набирать политический и теперь уже и военный вес. Мацуда со своим братом еще имеют достаточно силы и влияния, чтобы оспорить это. Перемирие продлится, пока одна из сторон не будет готова. Готова к чему? Хмыкнул он, явно все поняв. Сожрать другую и забрать ее ресурсы. Очевидно же, я улыбнулся ему только губами, ничего смешно тут не было. А не думал, что как и в Первой мировой, появится сила за океаном, что приберет всю выгоду от войны себе. США? Не обязательно, ответил он, намекая. Мы для них третьестепенны, есть люди, которые заинтересованы нами напрямую, местные. Теперь вы намекаете на бывшие правительства, не понял было я, покрутил его мысль в голове, видимо, усталость за день сказывается, туплю, тут же добавил, или тех людей, что ответственны за вспышку на местном уровне. Второе, так почему они не придут сразу, сейчас, ХМ, думаю, тебе стоит прочитать то, что я написал, а потом прийти поговорить снова. Читая не спеша, вдумчиво, задумавшись на мгновение, сказал он, на его губах появилась слабая усмешка, добавил с намеком, если у тебя появятся вопросы, ты сможешь получить на них ответы, возможно, хорошо, гадать, что он имеет в виду, не стал, прочитаю, осмыслю и тогда уже заварю кофе, погадаю как следует. Он встал, прошел к письменному столу, открыл небольшой деревянный ящичек, извлек из него рукопись, судя по толщине, листов 10, не так уж и много настрочил, пока я воевал. Скажи охране, что я все еще хочу принять ванну, добавил он, когда я, взяв стул за спинку, направился к выходу и спросил сварливо. Если меня прикончит раньше Мацуда и главное Миядзаки, я буду сильно разочарован в тебе, Гайдзин. Посмотрим, пробормотал я, кивнул ему и таки выходя из помещения. Не сказать, что куда написал особенно много. Пробежавшись по листам взглядом, я убрал их в инвентарь, попрощался с охраной старика и отправился домой. Будет что почитать. Интересно, что одним из условий сотрудничества он вообще указал пункт своей смерти, после смерти своих союзников. Месть, конечно, занятная штука, но подозреваю, что она не из-за разочарования или озлобления, а условия и отношений, которые между ними были. Например, Мацуда Акира, что все это время обретался вместе с ними, его таки вывезли вертолетом. Но Шидайкуда остались вместе со своими людьми и вынуждены были рисковать жизнями до последнего момента. Иначе как тем, что их кинули, такой поступок не назвать, если смотреть однобоко. Можно, конечно, поверить в их благородство и желание остаться со своими людьми до конца, все же японские менталитеты все такое, но, не верю я в такое. Скорее всего, конечно, учитывая контингент, что у них там остался бы, большинство из них сдалось бы на милость Такаги, если бы они таки улизнули. Объективно же, без своих людей они, скорее всего, Мацуда Миядзаки были просто не нужны. Поэтому и смысла вытаскивать их просто не было. А тот вес, что они приобрели до начала горячей фазы конфликта в других анклавах выживших, быстро истаял, учитывая только количество убитых, а это десятки человек, а ведь были и раненые. Их ведь лечить всех надо. Они еще и друзьями и подругами обзавелись. В общем, какой бы контингент у них там не был, вопросов к своему руководству они уже накопили. Если бы те его бросили, они бы сопротивляться не стали, уверен. Так что часть причин лежит на поверхности. Возможно, еще часть, узнаю в его рукописи. Если удастся взять живым одного или обоих братьев, то узнаю подоплеку с их стороны. Вернувшись домой, отозвал Сойку и охотниц. Надеюсь, что прямо завтра с утра Мацуда не решит, что уже готов к продолжению войны. Неловко может получиться. Впрочем, мне еще есть чем сегодня заняться. Алина сегодня в комнате одна, а еще Такаши ночует у своей девушки, уже вторую ночь кряду. Помирились, видать, после ссоры. Возможно, из-за район переберется к ней на постоянную основу. С одной стороны, это даже хорошо, все же личная жизнь у парня налаживается. С другой, ХМ, присматривать за ним уже вроде как и не обязательно. Поселение относительно безопасное, тут его можно смело оставлять, не опаснее, чем в разъездах со мною будет, минусов особо и нет, так получается. Возвращаясь к Алине, крыло дома на первом этаже теперь почти пустое, и если проводить инициацию, то сейчас, наверное, оптимальный момент, а записи куда почитаю завтра, не горит. Мои девчата уже разбрелись по комнатам. Прошелся, пожелав всем спокойной ночи. Уточнил, что проведу сегодня инициацию, раз такой момент подвернулся, и утопал к своей очередной победе. Наутро, довольный собой, отправился на тренировку. Прочитал сообщение от системы с поздравлением о получении младшего последователя. Жаль, но Алина все еще занимает слот призываемых девушек. Нужно будет собрать полную коллекцию, выполнить еще некоторые условия для перехода в постоянные последователи, и вот тогда система вновь даст справку, пока молчит как рыба об лед. Зараза, никаких видимых плюшек от возвышения Алины я не получил, но наученный горьким опытом, во время разминки и тренировки, таки сообразил позадавать системе вопросы, и не зря. Правда, я бы все равно заметил рано или поздно. К 5 пунктам улучшения системы добавился 6. 6. Открытие улучшения карт младших последователей, 1000 кристаллита. Кристаллит нужен буквально везде и на все. Улучшение карт, крафт, улучшение системы. Теперь вот еще один вариант, куда его можно влить. И чувствую, всем сердцем ощущаю, этот вариант не последний. Сегодня на руку пришли карты. Грабитель банка, наводчик тур, арт-удар, лечение и ледяной взрыв. В принципе, я как раз собирался карты испытать, так что почему бы и не сегодня. Окончив тренировку, вышел из нашего додзи. Втянул полной грудью сырой, пахнущий свежей травой и дождем воздух, до умопомрачения чистый. Поднял голову к небу, подставив лицо солнцу, так и застыл. «Ты чего?» Ткнувшись мне в спину, спросила Саика. «Солнце вышло», сказал я, пробегая взглядом по небу. Облака густые, тучные, того и гляди опять соберутся вместе и закроют голубую красотищу. Эх, сгробастал прыснувшую девушку, подхватил ее на руки, закружил. Саика уставилась на меня, я засмотрелся в ее глубокие и синие, еще более яркие, чем небо. Она пробормотала: «Странно». «Что именно?» — уточнил я, прекратив дурачиться и ставя ее на ноги перед собой. «Я ревновала тебя и сейчас ревную, сильно», — она говорила, осторожно подбирая слова. «Но», — я обнял ее за талию, притянув к себе, она уперлась мне в грудь руками, задумчиво пробегая по моему лицу взглядом. «Но я боюсь, что стану тебе не нужна, а не ревную от того, что ты спишь с другими. Странно, правда?» «Первое время, да, ревновала, но причина мне ясна и...» Она слабо пожала плечами, смущенно улыбнулась. «Я просто рада, что мы вместе. Странно. ХМ», я задумчиво прикусил губу. «Сэя тебя ревнует, Шизука, может, Ирика, она не признается», — девушка улыбнулась, продолжив, почесала пальчиком щечку. «Но все по-разному. Понятно, вроде бы. Сэя боится того же, а еще, что ты ее разлюбишь, хи-хи», она, прикусив губу, сдавленно захихикала. «Она смелая на самом деле. Смелая», — вырвалась у меня, я из всех сил перебарывал смущение от ее слов. «Да, она смогла, неважно, я тоже смогу», — пробормотала она, внезапно залившись краской. «Не смотри, поцелуй». Сдержав смешок, я затянул ее в поцелуй, сам едва не полыхнул. Она крепко прижалась ко мне. После поцелуя спрятала лицо у меня на груди и с минуту брала себя под контроль, как, впрочем, и я. «Жаль, что справляется так быстро. Ты такая милая, когда краснеешь», — не сдержавшись, сказал я, когда она отстранилась. «Хватит», — боднув меня в грудь, почти выкрикнула она, снова пряча лицо. «Как скажешь», — тихо засмеялся я, наслаждаясь объятиями и немного успокаиваясь сам. Переговорил с группой о поездке в город. Такаши пришел к завтраку, демонстративно проигнорировал пытающуюся заговорить с ним Рей. Та, После пары попыток надулась и сидела, косясь на него недовольно. «Так как я собираюсь испытать новую карту грабителя, а также попробовать выполнить срочное задание, что он дает, то желание поехать в город, ограбить банк высказали все. Впрочем, без четырех девчат разом, в машине места заметно прибавилось. Да еще и солнышко светит. Девушки перед отъездом вынесли на просушку все матрасы, постельное белье. Конечно, тучи не ушли совсем, но Асами если что приглядит и позовет соседей на помощь, занести. Обе освобожденные медсестры остались пока в деревне, поэтому Шизука сегодня села за руль. Наша банда рванула в город. По дороге почти все вылезли на крышу по разу, погреться на солнце и отдышаться, влага активно испаряется, духота и влажность чудовищные. Перед въездом в город активировал карту, если с грабежом не удастся, поедем искать бедствие. На теле появился достаточно массивный бронежилет, с разгрузочным пакетом на груди для магазинов. За спиной карабин САР-15А3, тут же ухватился за него, поглядеть хоть, что это. Знания прогрузились в мозг, правда довольно специфические, скорее такие, как правильно подрывать сейфовые двери и замки, как их высверливать, слесарные навыки, а также как брать под контроль заложников, мда. Карабин оказался компактной версией винтовки М16, я наконец вспомнил, где его видел, в фильмах и играх про Вьетнам, там он вроде бы назывался Colt Commandos. Самое забавное, что конкретно САР-15А3 разрабатывалась для полиции США, а учитывая, что она в преобразовании грабителя. В общем, стандартный круговорот ворованного оружия в природе получается. Винтовка весит немного, килограмма 3 с небольшим, со всем обвесом и магазином на 30 патронов, длиной она меньше М16, но из-за глушителя всего сантиментов на 20, правда еще приклад телескопический. Ну, в принципе ничего, ухватистая. Хотя на мой вкус, М4 получше будет. Пистолет Ругер в кобуре, за спиной черный рюкзак, довольно массивный. В нем собственно инструменты для вскрытия сейфов. Судя по вооружению и оснащению, ни о каком тихом подходе и речи не шло. Ну или же взятые заложники лежали лицом в пол и молились, чтобы грабители ушли, не устроив прощальной зачистки свидетелей. Даже шлем на голове есть, правда обыкновенный, зеленый колпак с сеточкой, оригинальные грабители. «Ну как?» – спросил я ожидающую на крыше с картой Саю. «Как тебе образ плохого парня? Не желаешь немедленно отдаться?» «Эф, дурак!» – фыркнула она, сдержав смех. В люк просунулась любопытная личика Рэй. Она тут же стрельнула взглядом на Саю, окинула меня взглядом, выдала. «Ты уже украл ее сердечко, теперь и на честь покушаешься?» Сая, покраснев, все же засмеялась, отвернувшись. Я, наклонившись, попытался щелкнуть Рэй по носу пальцем, но она ловко присела, высунулась хихикая, подмигнув мне и спряталась снова, довольная эффектом. «Ладно, давай уже посмотрим, что там за задание будет и решим с бедствиями», сварливо, проворчала Сая, справляясь со смущением. «Угу, давай», согласился я, подавив смех, но улыбку убрать так и не смог. «Срочное задание, грабитель банка. В банке Мацумата имеется депозитарий, поступила информация, что в ячейке 55 находится золото общим весом в 2 килограмма, а в ячейке 58 кольцо с бриллиантом. Есть заказ на золото и кольцо. Задание будет считать выполненным, если будет добыт один или оба объекта. Ограбление должно быть выполнено в срок 48.00.00. Карта с маршрутом к банку, от места текущего нахождения пользователя будет материализована с момента принятия задания. Я знаю, где этот банк, тут же сказала Сэя. Если, конечно, система тебя в Токио не отправит, тогда беру, кивнул я, тут же получая обыкновенную бумажную карту с прочерченным красным маркером маршрутом к банку. Не пойму только, кому нужно золото и кольцо. Взяв карту и сверяясь со своей, пробормотала она. Узнаем, когда получу карту торговца, предположил я, пожимая плечами, вопрос, что называется, интересный, но останется до поры без ответа. Я так понимаю, если мы найдем там еще какие-нибудь ценности, они торговцу не пригодятся, задумалась Сэя. Но нам, в других мирах, скорее всего да. В других мирах, переспросил я, усмехнувшись. Ну, в принципе да, определенно пригодятся. Значит, нужно будет обдумать это, пробормотала она, удовлетворенно кивнув. Ладно, Бонни, где этот банк? В центре города, хмыкнула она и прищурившись посмотрела на меня. Значит, просто не будет, вздохнул я. В центре города тысячи зомби. Сомневаюсь, что удастся вскрыть банковское хранилище бесшумно. А значит, это будет шумное ограбление. Многовато мертвецов, произнесла Рика, выбравшись на крышу рядом со мной. Тихо пробраться не получится. Согласен, произнес я. До центра мы добрались за час с небольшим. Банк Мацумата, двухэтажное здание, расположенное в так называемом деловом центре. Несколько высоток офисных зданий зажали его между собой на перекрестке. Прямо напротив банка, бутик с модными некогда платьями. Непосредственно на проезжей части, десятки брошенных автомобилей. Некоторые припаркованы, но часть застыла на дороге, с открытыми дверями. Другие, разбитые, врезались в машины на парковках, столбы, стены домов. Сам банк выглядит с расстояния около 300 метров довольно целым. Мы смотрим на него с большого перекрестка. Позади нас несется толпа в тысячу другую зомби. Крикуны орут, бегуны бегут. Шизука, поехали, кричу я. Надо подумать, учитывая, что мне нужно не пристрелить мертвеца на улице, а войти внутрь банка, найти депозитарий, вскрыть ячейки, желательно обе, потом выйти с похищенным добром наружу. В общем, провернуть все это в центре города не кажется таким уж простым. Будь у меня сейчас на руках разрушитель, но его нет, и не факт, что он выпадет завтра. Да и завтра могут другие дела появиться. Система уточнила, что после активации срочного задания, для его выполнения вовсе не обязательно быть под преобразованием в грабителя, но отсчет времени уже идет. Мы отъехали от центра. Крикуны, потеряв нас, потихоньку затихли, но их вопли еще цепной волной подхватываются в других концах города. Мерзкие ублюдки. Собрали совещание, солнышко припекает, вокруг все парит, духота набирает силу. Распахнули все двери в машине, проветривая, но погода, как всегда, радует крайностями. Можно проскочить на скорости улицу, высаживайте меня, я в одиночку прохожу внутрь банка. Начал я мозговой штурм с первой же пришедшей в голову мысли. И остаешься там жить, хмыкнула Рика. Через пару дней выберешься, ячейку тихо вскрыть не получится, поддержала ее Сэя. Да и внутри могут быть зомби, в том числе мутанты. К тому же здание отделено от остальных, так что через другое уйти не получится, добавила Рика. Ладно, согласился я. По-простому в самом деле не выйдет. А если мы вломимся внутрь него на машине, предлагает Такаши. Въедем прямо внутрь, Олег ищет нужные ячейки, мы задержим мертвецов у входа. За пару минут Олег не управится, а улицу тем временем заполнит толпа в тысячу мертвецов, покачала головой Сэя. И мы останемся в банке жить уже всей группой. А если еще и машину повредим, а через канализацию, делаю я слабую попытку. А ты умеешь уже в мышь превращаться? Хмыкнула Рика, насмешливо скривив губы. Мы же не в Нью-Йорке, у нас канализация не настолько большая, улыбнулась Сэя. Да, дилемма, пробормотал я, все легкие варианты отпали. А может, перекроем улицу? Предложила Рэй. Хаэм, заинтересовался я. Сделаем затор от стены до стены, пояснила она. Зомби тысячи, они и автобус перевернут, покачала головой Рика. А если его поджечь? Приложив ладонь ко лбу, радостно сверкнула она улыбкой. Олег, возмущенно заявила Сэя, ты плохо на нее влияешь, и не говори, пробормотал я, но идея мне нравится. Ну еще бы, она же связана с огнем, фыркнула Сэя. Ставим пару автобусов поперек улицы, хмурясь пробормотал я, поджигаем их, накрываем мертвецов арт-ударом. Если что, зомби могут прийти с четырех сторон, это перекресток, остановила мой мыслительный процесс Рика. У тебя только один арт-удар. А, ну да, сдулся я, а идея показалась хорошей. Ну еще бы, снова фыркает Сэя, а Рэй хихикает, зараза такая. Ладно, будоражим зомби вокруг банка, использую заградительный огонь артиллерии, вы меня высаживаете и я. Олег, устало вздыхает Сэя, и Саика, насмешливо улыбнувшись, качает головой. Мы уже выяснили, простой вариант не пройдет. Олег, внезапно вклинивается Шизука, молчавшая все это время. Оно того стоит, так рисковать ради кольца и золота? Нет, честно ответил я, риск того не стоит. И что в итоге, не будем ничего делать, может хоть попробуем, несколько разочарованно произносит Рэй. Вот ведь не поседа. Будем, вопросительно взглянув на меня, фыркает Сэя. Минимизируем риск, кивнул я, улыбнувшись Шизуке и ей. Так, чтобы быть уверенными в успехе. Хорошо, она улыбается в ответ, энергично кивает. Ура! Победно вскидывает руку Рэй. Мы будем грабить банк, только родителям не говорите. Она смущенно потупилась, продолжая хитро улыбаться. Мы дружно посмеялись. Я же прикинул варианты, если обходиться силами группы, риск особо снизить не удастся. Будем собирать всю банду, произнес я. Всю? Переспросила Сэ. Привлечем гоблинов, пояснил я. Ты хочешь, чтобы штурмовали они? Не понял Такаши. Нет, не совсем так, покачал я головой. Идея в следующем. Собираем толпу зомби вокруг банка и отводим ее в сторону. Все не уйдут, заметил Рика. Рядом с банком парковка, огороженная, видите? Кивнув на ее реплику, продолжаю я, показал на карте. Приедем на двух машинах, на одной вы, на другой я с гоблинами. Так, хмурится Сэ. Мы закатываемся на парковку и замираем на ней. Вы с шумом и гамом несетесь по улице, стреляете, парочку гранат кинете, говорю я, улыбнувшись. Отвлекаете толпу. Как только около банка их станет поменьше, я накрываю основную толпу на соседнем перекрестке арт-ударом. Взрывы ее оглушат, плюс запах крови. Олег, это все равно опасно, заметила Сэ. Верно, согласился я. Но вы будете отвлекать зомби, носится по соседним улицам. Хамви ревет мотором очень громко. Мы тем временем, вместе с гоблинами пройдем внутрь банка и сделаем дело. У меня два преобразования, плюс магия и лечение. Хм, мои девчата дружно хмыкнули. Алина и Саика подняли руки. Осторожно произнес я, уже зная их реплики. Я иду, твердо произнесла Саика. Господин, умоляюще сложив обе руки на груди, вскрикнула Алина. Оп, хотел было сказать я, но чуть было не прикусил язык. В машине тесно будет. Пятеро гоблинов. Мы вдвоем на переднем сиденье поместимся, бросив взгляд на Алину, уверенно заявила Саика. А гоблины мелкие, пара и в багажнике спокойно поместится. На твоем месте я бы не был так уверен, пробормотал я едва слышно, вспомнив проведенную с Алиной ночку. Олег, все еще недовольно хмурит бровки Сэ. Да, я понимаю, Сэ. Если зомби окажется слишком много или они начнут стягиваться к парковке, я просто уеду оттуда, киваю я, и в банк мы не пойдем. Если не выйдет этот вариант, то посмотрим, что выпадет по картам завтра. Ладно, ворчит она, вздыхая. Риск, конечно, есть, даже простая поездка в город рискованная, вдруг двигатель Хамви встанет. Тут, конечно, трудно оценить вложенные усилия и, так сказать, награду за них, но одновременно с выполнением срочного задания я тем не менее убью еще и зомби, а это все равно фарм. И самое главное, хочется, блин, на поездку обратно до деревни, получение машины, благо Юрика без лишних разговоров и уговоров просто отдала распоряжение, и через пару минут у меня в руках уже были ключи от Лэндровера. Ушло полтора часа, снова в город и еще час с небольшим, дорогу уже разведали, ехали заметно быстрее. Итого от преобразования осталось меньше 2 часов времени действия. Гоблины расположились на заднем сиденье и пара села в багажнике. Алина и Саика, как и говорили, разместились на переднем. Поездка позволила мне обдумать все еще раз. Если внутри банка не окажется сразу несколько зомби-убийц или пара-тройка танков, то риск умеренный. Намного, конечно, опаснее, чем стрельба с крыши Хамви по толпе, но не так, чтобы уж очень. Главное не зависнуть внутри банка на слишком уж долго. Остановились на пустынном перекрестке. Снова обговорили взаимодействие. После чего выдвинулись уже на дело. По сравнению с Хамви, двигатель Лэндровера рычит заметно скромнее, хотя он и не слабее. Держимся максимально близко к Хамви. Пронеслись по улице, снова активируя сигнализацию. Взбудораженные крикуны вопят. Зомби приходит в движение. Первый круг, за ним второй. Вскоре толпа уже такая, что соваться на главную улицу опасно, проскочить сквозь мертвецов, не задевая их машиной, невозможно. Поэтому собираем их по параллельной улице. Ребята на Хамви оттягиваются к перекрестку, накрывают их огнем, привлекая еще больше внимания, приковывая его к себе. Мы же на втором витке сворачиваем на стоянку за банком. Там довольно большая парковка, машин на 20, и она большей частью пуста. Всего 5 машин на ней. Заглушив двигатель, закатываю внедорожник накатом за угол. Парковка в виде буквы Г опоясывает заднюю часть банка и его левое, от главного входа, крыло. Толпа зомби уходит вдоль по улице. На самой парковке чисто, тут открытое пространство, к тому же со стороны главной улицы, парковка закрыта на автоматически сдвижные ворота. Со стороны главного входа в банк, сотни мертвецов. Сейчас они следуют в сторону перекрестка к Хамви. Мы сидим внутри машины и пока ее не покидаем. Сейчас вторая фаза плана, как только ребята уйдут с перекрестка, на него обрушится артиллерийский удар. Готовы? Спросил я девчат. Обе молча кивнули. Алина сидит на переднем сиденье, Саика у нее на коленях. Слишком уж у Алинки попа большая, как они ни пытались сидеть рядышком, ничего не получилось. Я с трудом сдерживал улыбку, когда воительница и мечница краснея от смущения терлись бедрами, пытаясь усесться на широких вроде бы сиденьях внедорожника. Но небольшая попка Саика так и не смогла уместиться рядом с объемной Алины. Активировал карту арт-удара, зрелище сверху неизменно впечатляло. Зомби стекаются к перекрестку с ребятами со всех сторон. Так как наши усилия были сосредоточены рядом с банком, то основная толпа шла от него, но из соседних улиц тянулись тысячи местных. Саика взялась за рацию. Я, к сожалению, в режиме арт-удара могу только говорить, руками стараюсь не махать, во избежание. Щелкнула, зашипела. Свой, толпа готова? Да, трогайтесь, соглашаюсь я. Пошумите с другой стороны, жду. Принято. Наблюдаю, как Хамви срывается с места, ускоряясь и покидая перекресток. Напоследок Рика и Такаши бросили по гранате в толпу, чтобы она не думала, что все закончилось и не начало расходиться. Пока Хамви широким крюком обходил взбудораженных мертвецов, собираясь отвлечь часть толпы теперь на другой перекресток, я терпеливо ждал. Стрельба из ружей и винтовок ребят уложила с полсотни мертвецов, и теперь первые добравшиеся до них зомби уже облепили тела и начали их поедать. Шизука, маневрируя, объезжала зомби на дороге. Кота и Рика убирали наиболее мешающихся, прокладывая ей путь, в который уже раз поразился ее мастерству, учитывая, что Хамви не гоночный болид, обзор из него сильно так себе, справляется она великолепно. Ушли, зомби, потерявшие цель, столпились на перекрестке, разочарованно топтались на месте. Именно на эту толпу я и вызвал прицельный удар, их там несколько тысяч, порвет несколько сотен скорее всего, лишь краешек наведения цеплял угол офисного здания. Надеюсь, оно не соберет в себя большую часть снарядов. Мне тем временем вернулось обычное зрение. Вдалеке протяжно бумкнуло. Тяжелые снаряды отправились в полет. Еще 3 минуты ожидания, и мы выходим. Толпа перед банком не спадает особо. Несколько мертвецов зашли следом за нами на парковку, видимо, услышав шуршание шины и утробный рокот двигателя на повороте. Но так как мы уже довольно долго стоим в тишине, они тоже встали, терпеливо ждут. До банкета им слишком далеко. Я стрелять не собирался, карабин хоть и с глушителем, довольно громкий. Поэтому зайти постараемся тихо, на ножах. В 300 метрах, в стороне от нас, громыхнула серия взрывов. Через полминуты вторая. В небо поднялся столб дыма, загорелся один из автомобилей на перекрестке. Пора, третья порция счастья уже в воздухе. Старись не щелкать дверьми, осторожно открываем их, тихонько распахиваем, благо машина хорошая, не скрипят петли. Снова громыхнуло, вылетели стекла из домов. Один из снарядов, похоже, таки зацепил краешек здания, в воздухе пыль столбом. Шум, крикуны вопят, чтоб им пусто было. Созывают мертвую братву на обед. Зомби на парковку вышло в итоге около 10 всего. Гоблины тихо спрыгивают на землю. Стрелок и штурмовик, выхватив свои рубила, отправились первыми. Остальные следом, на подстраховке. Из-за воплей крикунов, звуков зверских ударов и не слыхать почти. Алина и Саика слегка подзапоздали, успели прикончить каждое по одному и только. Я тем временем быстренько добежал до боковой двери в банк. Через нее, скорее всего, проходили инкассаторы, персонал банка, приезжающий на работу на личном авто. Над дверью висит коробка камеры. Заперто, пробормотал я, подергав дверную ручку. Дверь хорошая, стальная, такую ударом ноги не открыть и не выбить. Взрывать не хотелось бы, а пройти через главный ход, вот это и есть неоправданный риск. Девушки, пригибаясь, оттянулись ко мне, глазастые зомби могут оказаться в толпе, те же танки или охотники, но дверь скрыта углом фасада здания и припаркованными машинами сотрудников банка. Я, присев, осмотрел замок обычный, но у меня навыков вскрывания замков как-то вот нет, и преобразование у меня в грабителя банков, а не вора-домушника. Засада, причем тупая. Взрывать — вся скрытность сразу по боку пойдет, сверлить — то же самое. Но тут на помощь приходит гоблин-взрыватель. «Командир, если надо, я могу попробовать», — косноязычно говорит он. «Бесшумно, на всякий случай, уточняю я». «Ага», — соглашается гоблин и извлекает из кармана инструмент, по виду отмычки. А ведь в снаряжении они не описаны. Он, пристроившись рядом с замком, сопит, тихо звякает железками, ковыряется в нем. Толпа крикунов вопит, не переставая, но нас еще не заметили. Мертвецы тянутся в сторону перекрестка, оголодали, видать. Через 3 минуты тревожного и напряженного ожидания, Замок лязгает, втягивая язычок, дверь скрипнув приоткрылась. Я медленно выдыхаю воздух, щелкнув тангенты, шепчу в рацию. Проникаем в банк, пока не замечены. Сэя в ответ только щелкает тангенты дважды, сигнал приняла. Выхватываю из инвентаря секиру. Тихо открываем дверь. Первым проскальзывает штурмовик с топором, следом стрелок с секирой. Дают сигнал, пока чисто. За дверью темнота, узкий коридор без окон, свет естественно не горит. Направо и налево дверей нет, но направо это в сторону главного входа в банк, а налево, в его глубину, нам очевидно туда. Защитник совместно с воином тем не менее проходит к повороту направо, снова показывают знаком, чисто. Руки предательски потеют, все же, что ни говори, но страшновато, когда такая толпа кругом. Мы медленно тянемся влево, доходим до поворота. Впереди главный зал, дверь к операторам, слева комната охраны, открыта и пусто. Внутри 8 погасших мониторов, система громкой связи, стойка с записывающим оборудованием. Чуть дальше лестница на второй этаж, там скорее всего было управление банка. Зал для посетителей в банке пустой, стеклянные двери распахнуты и полностью открыты. Судя по следам на полу, зомби прятались внутри банка во время дождя, но сейчас, взбудораженные нами, покинули его. Главный вход со ступеньками, возможно, из-за них они не возвращаются пока обратно. Защитник и воин тихо оттягиваются назад. Хорошо бы двери закрыть, это выиграет нам время, если все же придется нашуметь. Но это двери с фотоэлементами. Впрочем, я вижу небольшие направляющие для решетки, перекрывающие главный вход. Защитник, оттянувшись к ней, показывает большой палец, бесшумно ее не закрыть, но если что, он успеет ее задвинуть и накинуть стальной болт в паз, заблокировав ее. Черт, жаль, не указано, где находится хранилище, бормочу я едва слышно. Олег, шепотом зовет меня Саика. Схема эвакуации. Она кивает на информационную доску на стене. Точно. Я благодарно киваю. Конечно, хранилище на плане не подписано, но методом исключения можно предположить, где оно находится. Скорее всего, первый этаж. Проникаем глубже в банк. Воин перемещается на вход, через который вошли мы. Защитник контролирует главный. Взрыватель остается перед лестницей на второй этаж. Стрелок и штурмовик быстро проверяют помещение на первом этаже. Сердце тревожно бьется в груди. Если нашумим, придется делать все очень быстро или даже бросать. Но очень уж хочется провернуть все с первого раза. Я чувствую азарт, судя по блеску в глазах Саика и Алины, не я один. Туалет, комната переговоров номер один, такая же вторая, все чистые. Наши шаги громко звучат в пустом помещении, но это еще и от нервного напряжения так кажется. Подсобка для уборщиков, со швабрами, ведрами, стойка с чистящими средствами, еще туалет, только персонал, табличка на нем. Гоблин-штурмовик открывает полуприкрытую дверь. Стрелок, перехватив секиру, готовится проверять. Охотник, зашипев, выпрыгивает вперед, взмахнув когтями. Мой зеленый ветеран успевает уклониться, отскочив назад и избежав когтей, но мертвец, не успокоившись, прыгает вперед снова, настигая. Когти сухо стукнули в рукоять секиры. Штурмовик не стал все превращать в поединок. Коротким ударом всадил в основание черепа лезвие черного топора, рывком выдернул, черная же полоса крови брызнула на относительно чистый, белый кафель. Он еще несколько раз дернул конвульсивно руками, затихая. Я сдавленно выдохнул, был бы внутри танк, ух. К счастью, больше мертвецов в банке не оказалось, этот единственный, что поселился. Депозитарий, не главный сейф хранилища, это небольшое помещение, с несколькими столами и ширмочками. Можно закрыться и поместить свои ценные вещи в железный ящичек, закрыть на индивидуальный ключ. После чего сотрудник банка поместит ящик в номерную ячейку. Я мысленно сравниваю описание из преобразования в своей голове с тем, что вижу, так и есть. Ну правда, столики без ширмочек, отделены пластиковыми вертикальными панелями. Вход в депозитарий должен был быть закрыт на дверь с двумя замками, бронированную, судя по внешнему виду, толщиной сантиметра два. На электронный замок с карточкой обычный, с ключом. И сейчас дверь открыта. Сразу за дверью стальная решетка с замком. Я медленно выдыхаю. Тихо и быстро вскрыть дверь не получилось бы. Но еще нужно открыть решетку. Теперь становится ясным, почему грабитель банка так вооружен и оснащен. Ночью тихо высверлить и взорвать дверь в банке все равно не получилось бы. Сигнализация, полиция, тюрьма. Но при наличии заложников и днем, можно заметно ускорить процесс. Главное, чтобы не сработала сигнализация. А для этого можно напугать всех штурмовой винтовкой и пистолетом, заставить сотрудников открыть те же двери и вскрыть уже нужные ячейки. Хотя все равно сомнительная тактика, на мой взгляд, неэффективная. Я осмотрел решетку, замок сложный, тут же отправил Стрелка следить за лестницей и прислать сюда взрывателя. Тот с минуту осматривал замок, поковырялся в нем отмычкой, покачал головой. «Не смогу, командир, сложный замок», — высказался он. «Значит, или сверлить, или взрывать», — вздыхаю я. «Сверлить, от 2 минут до 5, в зависимости от качества стали, слесарные навыки из преобразования подсказывают, ага. Взорвать, хватите 200 граммов пластита, от 2 минут постоянного шума или 1 взрыв, так себе выбор. Значит так, сейчас поднимаемся наверх, фонариком освещаю сквозь решетку ячейки, черно-матовые, с эмалью нанесенными белыми циферками на них, за 100. На 2-й этаж, тихо и незаметно зачищаем его. Что у тебя по взрывчатке? Гранаты, бомбы, динамит, отчитался он. Почти полный, кроме мин. Угу, дам сигнал, один за другим, кидаешь бомбы и гранаты, на улицу перед банком, перед главным входом. Соображаешь? Да, командир, быстро кивает он. По сигналу кидаешь их, я подорву решетку С4, в моменты взрывов на улице. Замолчал, прикидывая, если получится идеально синхронизировать взрывы, зомби, конечно, услышат взрыв внутри, те, что поблизости, точно, но снаружи он все равно будет сильнее. Понял, снова кивает он. Сначала подготовлю взрывчатку, говорю я тихо. У меня 2 килограмма пластита, есть с чем разгуляться. Весь он поделен на сегментированные брикетики по 250 грамм каждый. Одного такого брикета хватит, чтобы взорвать замок. Можно и вместе с петлями, но надеюсь, обойдется и так. Я быстро скидываю рюкзак со спины, нахожу в нем взрывчатку, еще минута уходит на то, чтобы прилепить ее на решетку. В голове прокручиваю дальнейшие действия. Как только нашумим, время понесется вскачь. Была бы здесь троица охотниц, все можно было выполнить несколько проще, но чего уж теперь горевать по волосам. Подсоединил проводки, быстро отмотал до угла, девушки меня прикрывают в коридоре. На серую ленту скотча прилепил подрывную машинку. Даю инструкции защитнику и воину по действиям, прежде чем идти наверх. 2-й этаж, к счастью, тоже чистый. Правда, дальнюю его часть мы уже не осматриваем. Выглянул во фронтальное окно в одном из кабинетов. Зомби тянутся вдоль дороги в сторону арт-удара. С левой стороны уже доносятся выстрелы из ружей. Группа привлекает к себе мертвецов с другой стороны. Больше 8 минут уже с момента нашего входа прошло. С перекрестка, по которому пришелся арт-удар, все еще доносятся вопли крикунов, но несколько громче они вопят уже слева. Ребята стараются. Я усмехаюсь, напряжение немного отпускает. Непосредственно перед банком их 4-5, на улице сбоку еще около 100. Парковка чиста, я обхожу кабинеты, слева и справа, благо это занимает еще минуту, не больше. Гоблины тихо и спокойно осматривают коридор и комнаты. Сайка и Алина держатся рядом. Собственно, гоблинов я могу себе позволить потерять, их, естественно, нет. Я сейчас спущусь, отсчет до 60 секунд, постараюсь сделать так, чтобы 4 взрыва следовали один за другим, с интервалом в 1-2 секунды, даю я гоблину инструкции. Я взорву решетку примерно на 2-й или 3-й взрыв. Справлюсь, командир, уверенно сипит он, сдавливая свой гулкий голос. Потом отходишь назад, добавляю я. Все, считай. Быстро спускаюсь вниз, считаю про себя, Саика и Алина двигаются следом. До подрывной машинки добрался на счет 42, медленно выдыхаю, проводок подключен, осталось только повернуть ключ. Гоблин считает чуть быстрее меня, на мои 55, он разбивает окно на 2-м этаже, звук в пустом здании доносится откуда-то сверху, не разобрать. Надеюсь, не мне одному. На 58 бумкает взрыв, я сжимаю пальцами ключ. Коробочка подрывной машинки пошлет электрический сигнал на подрыв сразу после его поворота. Через 1 секунду на улице еще 1 взрыв. Раз и поворот ключа. 2 и на улице рявкает 3-й взрыв. 3 и мощно взрывается решетка. 4 и новый взрыв на улице. Получился один длинный и затяжной. Надеюсь, зомби не смогут разобрать, где конкретно прозвучал 3-й. Удушливая волна спертого ударной волной и продуктами взрыва воздуха проносится между нами и бьет в стену. В голове легкий шум. Девчат я специально отодвинул подальше, не хватало еще контузию им лечить. Слышу, как лязгает решетка, защитник таки перекрывает главный вход, следуя инструкциям. Значит, зомби решили проверить, что тут внутри. суки. Время понеслось. Суюсь в проход, решетку выворотила, она болтается на петлях, скрипит жутко, когда я ее открываю. Главное, не заклинило. Алина, на главный вход, пока не стрелять. Командую я. Саика, будь пока рядом. Девушки молча исполняют. Главное, чтобы зомби не своротили ворота на парковку, не заняли ее, иначе блокируют машину. Мне совсем не нравится идея сидеть тут в осаде. Благо, этот вариант по умолчанию самый экстренный. Мы в самом деле можем легко удержать второй этаж банка, но ну его нафиг такой вариант, столько времени потеряем. Нужные ячейки я нахожу быстро, ага, каждая ячейка закрыта на обычный замок, никаких электронных приблуд. Судя по личинке, замок маленький, золото я могу достать взрывом, но кольцо может прийти в негодность, точнее бриллиант. Отделяю от брикетика 50 грамм, леплю с 4 на дверку, готовлю взрыв. Пока никаких сигналов от гоблинов, что толпа закусила у дела и пытается ворваться внутрь банка, нет. Значит, еще время есть. Отматывая провод, снова прячусь за стенку. Встречаюсь с Саико взглядом. Она с блестящими глазами улыбается мне. Такое приключение. Дурная голова ногам покоя не дает. Фыркаю я. Передай взрывателю. Пусть кинет еще парочку гранат, отсчет 50 и назад ко мне. Поняла, она быстро кивает и уносится по коридору. Я дожидаюсь ее возвращения. Так, вторую ячейку я высверлю, это 2 минуты максимум. Быстро говорю я, поэтому, гремит первый взрыв на улице. Я показываю ей прикрыть уши, тут же поворачиваю ключ. На этот раз взрыв на улице и внутри банка происходит почти одновременно. Сейчас будет шумно, заканчиваю я мысль после громкого и звонкого хлопка, 50 грамм заметно тише. Снова влетаю внутрь, 55-я, готово. Теперь 58-я ячейка, быстро готовлю дрель. Сама она работает не слишком громко, жужжит электромотором, но, я прокручиваю патрон дрели, идеально. Приставив сверло к личинке, зажимаю клавишу и громкий, разрушающий всю нашу маскировку звук металла, вгрызающегося в металл. Я давлю на дрель, и она секунда за секундой проникает в замок. Шум в замкнутом помещении такой, что не слышу ничего. Управился быстро, где-то за минуту. Теперь вынуть ящики, вскрыть их можно уже и в более спокойной обстановке. Помещаю оба в инвентарь, бросаюсь на выход, и тут же по голове прилетает мерзкий визг крикунов. Все же дрель стала для них триггером для активации. Один вопит особенно близко, рядом с банком, тварь. Главный вход перекрыла решетка. Мертвецы давят на нее всей толпой, десятки рук лезут в узкие щели, обдирая кожу, страшные, перекошенные рожи прижаты к ней на всех уровнях, зомби жутко стонут, хрипят. Те, что сзади, давят передних, еще немного и фарш пойдет. Защитник успел накинуть стальной болт в ушко, замка-то не было, но учитывая сколько их тут, продавит рано или поздно. Хорошо еще окна почти на полутораметровой высоте, были бы ниже и они уже ворвались внутрь. Я решаю использовать карту ледяного взрыва, дабы ненароком не повредить решетку. Точку взрыва выбираю в глубине толпы, на лестнице в банк, благо в боковое окно, ее отлично видно. Радиус поражения 3 метра, чувствую, как в районе солнечного сплетения собирается комок льда, словно проглотил огромный кусок мороженого. Неприятное чувство исчезает быстро, слышится легкий и звонкий звук, словно оборвалась струна. Сразу 2 десятка зомби, плотно спрессованных, оказываются в зоне поражения. Мертвецы как-то судорожно шарахнулись от них. Ага, не любят они холод-то. Некоторые посыпались через перила лестницы. Заледеневшие зомби внезапно запарили, словно облитые жидким азотом. Некоторые упали, разваливаясь, начали отламываться конечности. Я отвернулся, неприятное зрелище, но мощная карта, рабочая. Все, уходим. Говорю я, одновременно щелкаю тангентой рации. Малышка, ограбление закончено, уходим. Принято, тут же отвечает она. Я тут же готовлю карабин для стрельбы. Гоблины быстро и организованно перемещаются, покидая зал. Крикуны орут с глубины улицы. Один, особенно громко надрывает глотку. Не имется ему. На парковку забрело несколько десятков мертвецов. Пришли на свежие трупы. Ворота еще держатся. Но на них насело, в отличие от решетки на входе, 1,5 сотни мертвецов разом. Их в спины подпирают остальные зомбаки на улице. Металл гудит от напряжения, вот-вот прорвут. К машине, чистим, уходим. Отдаю я и так вроде бы очевидный приказ. Стоит нам появиться на улице, как на забор пытаются карабкаться несколько охотников и зверенышей, парочка ползунов. Следом раздается протяжный вопль крикуна, то ли как-то нас услыхавший, то ли он тут и есть главный вопила. Звук идет из глубины, сразу за воротами, но его не видать. Зомби на парковке, тут же подверглись атаке гоблинов. В этот раз Алина и Саика не отстали, дорвались. Я же на ходу, вскинув карабин, пытаюсь достать в голову охотников. Карабин толкается в плечо относительно мягко. Благодаря глушителю, вспышки выстрела почти нет, а вот звук все же громкий. Хотя опять же, если бы выбирал, взял бы М4. Следом сбиваю ползунов, более мелкие и быстрые звереныши почти вылезли, но получив по пуле в легкие тельца и конечности свалились обратно в толпу. Лишь один шмякнулся разбитой головой по эту сторону, а крикун воет. Девушки тем временем выносят всех мертвецов вокруг машины, гоблины им подсобили, прикончив каждый по парочке. Штурмовик, воин, стрелок, на поворот, киваю я за угол, там может быть толпа, хорошо бы упредить ее. Сядете на ходу, есть командир, взрыватель, динамит же есть, да. Приготовь, но не поджигай, понял. Девчата, в машину, скомандовал я. Алина плюхнулась на переднее сиденье. Саика, не закрывая дверь, уселась ей на колени, вытащила чизит из кобуры, пристроив ствол в щель между дверью и корпусом, тут же отстрелила голову почти перекинувшему тело через забор ползуну, метров с 15. Умничка моя, наловчилась-то как. Он свалился на головы остальных мертвецов безвольной куклой, как фаната на рок-концерте, которого подняли на руках, его некоторое время подержали сверху, прежде чем утопить в толпе. Крикун, падла, выводит рулады. Я повернул ключ зажигания, двигатель завелся сразу, заворчал надежно и ровно. Закрыл дверь, коробка-автомат, рычаг на движение, педаль плавненько к полу, но не сильно, не хватало еще, чтобы Саика вывалилась и попала под колесо. Алина, держи ее, перестраховываюсь я. Ага, кивает она, уперлась спиной в сиденье, ногами в панель. Саика, впрочем, втянула пистолет внутрь, пару выстрелов производит уже изнутри. Я медленно поворачиваю корпусом вправо, разворачиваюсь. Гоблины тем временем открывают огонь, рявкает дробовик штурмовика. Значит, мертвецы на повороте есть. Следом, громко рявкает ружье стрелка и гремит взрыв гранаты. Гоблины задние двери и багажный отсек тоже не закрыли, все гудит, покачивается, но я разворачивать стараюсь максимально плавно. Когда задние двери оказываются максимально близко к воротам на парковку, крикун орет, беснуется, толпа давит на ворота всей массой, но стальная конструкция хоть и прогнулась, но держит. Поджигай и кидай в толпу. Повернув голову, командую я взрывателю. Он молча и главное послушно исполняет, чиркнув зажигалкой из пули, запаливает Бигфорда в шнур, тот послушно занимается, искрит. Красная вязанка падает, не долетев до ворот метр два. Ничего, первому ряду больше всего впечатлений достанется, а главному исполнителю, надеюсь, тоже на орехи хватит или по орехам прилетит. Ух, я немного ускорившись заканчиваю разворот и докатываю до угла. Саика захлопнула дверь, быстрым движением руки опускает окно. Гоблины атаковали толпу зомби, тут их, как я и предполагал, около сотни, но нам путь перекрывает меньше 50. Остальные разбрелись по обочине, тротуарам, не такая в общем она плотная. Стрелок держится позади, воин, размахнувшись, закидывает толпе за спину ручную гранату, тут же вышибает мозги ближайшему мертвяку с револьвера. То, что мы уезжаем, стало последней каплей для толпы на главной улице. Я слышу, как с металлическим лязгом падают ворота, но за зданием банка не видно. Надеюсь, динамит не затушили. Прощальный подарок ведь, главной звезде, блин, вместо цветов. Его мерзкий, сверлящий уши вопль внезапно оборвался, словно выдернули питание у микрофона. Грохнула граната, отправив в мир иной сразу три немертвых тела, в мир адской кухни, наверное. Стрела кричит своим собратьям на гоблинском, этого языка я не знаю, но они тут же перегруппировываются. Штурмовик в быстром темпе расстреливает картечью мертвецов на дороге. Присоединяется Саика, всаживая пулю за пулей, она помогает прореживать мертвецов, наполняя салон джипа вонью сгоревшего пороха. Я держу руль одной рукой, второй повторил то же, что и моя мечница, опустил окно, вытащил из кобуры Ругер и прострелил парочку голов, быстро опустошив магазин. Машина праворульная, с левой руки стреляю не очень, надо будет потренироваться. Стрелок запрыгивает в заднюю дверь слева, бросив свое здоровенное ружье в ноги, под сиденье. Штурмовик дозаряжает в дробовик еще пару выстрелов, и картечью прореживает толпу, после чего занимает место с другой стороны, зажимая взрывателя на сиденье. Последним внутрь запрыгнул воин, в багажное отделение. Я прибавил газу, выруливая на дорогу. Защитник разрядил свое однозарядное ружье, тут же добавил с двухствольного пистолета. Саика, тем временем сбросив опустошенный магазин, добила последний наполненный, третий. И хорошо попадает, стабильно каждый второй, третий. Воин, притянув, закрыл таки заднюю дверь, одновременно хлопнули дверцами стрелок и штурмовик. Саика быстро разрядила пистолет, взглянула на меня, я передал ей свой, усмехнувшись, она с усмешкой цапнула у меня с пояса магазин, тут же продолжила отстрел. Лавируя между зомби, что отчаянно пытаются броситься под колеса, я прибавил газу еще немного. Саика, опустошив магазин, наконец успокоившись, прекратила огонь, расслабленно поворачиваясь и усаживаясь поудобнее. И только тогда, уже далеко сзади, рванула вязанка динамита, брошенная взрывателем. Мне в копилку упало еще 30 фрагов разом. Непосредственно ограбление банка заняло около 15 минут, и больше 3 часов ушло на его подготовку. «Ну, это было весело», — неожиданно произнесла Саика. «Точно», — улыбнулся я, — «зомби с дороги пропали, оставшись позади, и мы поехали к точке встречи с ребятами. У меня еще осталось немного времени действия преобразования, поэтому я собирался потратить патроны, а также использовать имеющуюся взрывчатку для подрыва мертвецов. Хорошо бы наловить крикунов, обложить их взрывчаткой, и когда толпа вокруг них соберется, взорвать к чертям всю эту кодлу. Приехав домой, я достаю и торжественно устанавливаю на столе в столовой 2 немного обгоревших железных ящика. Один сильно помятый после взрыва, металл не очень-то и толстый, второй практически целый. К счастью, ума хватило, на последних минутах действия преобразования, чтобы высверлить замки в них. Ключей-то нет. Группа всем составом рассаживается за столом, Саика поджигает газ под чайником. Рика, скривив губы в усмешке, бормочет: «Наверняка окажется, что это просто золото и просто кольцо». «Да легко», соглашаюсь я, тоже не ожидая ничего сверхъестественного. И она оказывается права. Из ящика с золотом я достаю 20 слитков по 100 грамм каждый. На них стоят пробы, номера, причем страной изготовления неожиданно оказывается вовсе не Япония, а Швейцария. «Ух ты, никогда столько золота в руках не держала», восхищенно заявляет Рэй, схватив сразу 2 и потянувшись за третьим. Увесистый, взвешивает слиток в руке Хисаши, и блестит, задумчиво смотрит на него Шизука. «Это просто металл», бурчит Такаши, повертев брусочек в руке и положив его на стол обратно. «Угу, просто металл», несколько разочарованно соглашается Сэя, осматривая его. Потом ее лицо становится задумчивым, она хватает один за другим несколько брусков. «А во, у кого-то золотая лихорадка началась», насмешливо вскидывает брови Рика. «Нет», отрывисто говорит она, «смотрите, номера». «Что?» — не понял я. Взяв пару слитков в руки, смотрю на оттиски. Помимо пробы, каждый слиток пронумерован 6-значным числом в нижнем правом углу. Вскоре мы уже выстроили слитки в порядке очереди. И начинались они от 6 нулей, после шел 000001, следом 000002 и так вплоть до 000019. «И что?» — наконец спросил Такаши. «Дорого и богато», — сказал я, пожав плечами, глядя на эффектную дорожку. «Мало ли, может, кто-то в мультивселенной собирает коллекцию золотых слитков по номерам». «А?» — он, открыв рот, ошарашенно уставился на меня. «Зачем? А зачем люди марки собирают? Или монеты, или гарем?» — подсказал Рика. Все дружно засмеялись. Я пожал плечами. «Грешен. В общем, мало ли», я снова пожал плечами, никаких логических причин, зачем кому-то может понадобиться именно это золото, я и сам не видел, но, выглядело все равно круто, может и для этого, круто. «И все тут, ладно, а чего там за кольцо хоть?» С любопытством приподнялась на стуле и протянула руки ко второму ящику Рэй. «Рэй», укоризненно осадил ее Хисаши, приобняв за талию и усадив на стул обратно. Она слегка покраснев дернула плечом. Я, улыбнувшись, открыл второй ящик. В нем, футляр для кольца, довольно крупная коробочка, обтянутая красным бархатом, изящно выглядит. Открыл, не удержавшись, присвистнул. Кольцо не просто кольцо, золотой перстень. Камень крупный, я в их весах и каратах ничего не понимаю. Чистый бриллиант, прозрачный как слеза, блестит десятками граней. Рика, наклонившись, щелкнула языком. Пробормотала уважительно: «Не меньше 3 карат. Это много?» С некоторым смущением спросил я. Никогда просто не интересовался. «Если натуральный, то да», кивнула она вполне серьезно. Я, немного посмотрев на камень, хмыкнув, передал его ей, она, полюбовавшись, передала Саика. Так кольцо пошло по рукам. Девушки с интересом вздыхали, цокали языками. Рэй, не удержавшись, тут же нацепила его себе на палец. «Все-таки собираешься коллегу в гарем?» — с сожалением в голосе произнесла Шизука. «Бедные Хисаши, эй!» — прыснула та, быстро снимая кольцо и отдавая его ей. «Но камень очень красивый». «Ага», — согласилась Шизука. «Камень как камень», — пожал плечами кота. «А как узнать, настоящий он или нет? Он же самый твердый минерал», — тут же сообщила Рэй. «Молотком стукнуть? Я тебе стукну», — фыркнул я. «Он твердый, а не бронированный». «А?» — она, склонив голову на бок, спросила неуверенно. «А какая разница? В хрупкости он просто в пыль разлетится», — пояснила ей Сая, любуясь тем, как бриллиант гранями отражает свет. «Был один идиот, который несколько бриллиантов так переколол и заявлял, что это все стекляшки. Упс», — пожала та плечами и развела руками. «А так, в наших условиях практически никак», — произнесла Сая. «Искусственные камни по своим характеристикам не сильно уступают природным. Только в цене», — поправила ее Рика. «Ага», — согласилась она, передав колечко Такаши. «Только больше искусственные не делают, и теперь уже непонятно, какие дороже». «Хм, а ведь точно», — согласилась Рика. Девушки переключили свое внимание на обсуждение украшений. Парни заскучали, кота слинял чистить оружие. Я, краем уха прислушиваясь, о чем они говорят, собрал золото, убрал его и кольцо в один ящик и, поместив первую ячейку инвентаря, переместив уже в сумку. Подводя итог: интересный опыт, но заниматься такой ерундой постоянно я, наверное, все же не буду. 6 карт – это 6 ограблений в месяц. Можно будет посмотреть, что я получу от торговца, и решить уже окончательно. Но в целом, с такой задачей можно справиться и проще. Можно было поселить в банке гоблинов, они бы спрятали добытое кольцо и золото на крыше. Я бы их отозвал, мертвецы бы успокоились, а потом пришла бы Эва под невидимостью и все забрала. Правда, активировать задание я могу только пока действует преобразование. И если я не приму его сразу, то при следующей активации карты задание сменится. Система, и да, она подтвердила мои измышления. Либо принимать задание во время действия преобразования, либо оно сменится. А значит, узнав задание, но не приняв его, выполнить его заранее, сбросив карту грабителя в отбой, а потом через, допустим, недельку снова использовав, не получится. Эх, так систему не обмануть. Но можно было бы, как я уже подумал, отправить на ограбление гоблинов. Хм, ты говоришь со мной без уважения? Вечером, после посещения медпункта и использования карты лечения, взялся за чтение опуса, написанного Куда. Старик оторвался по полной. Издевательство ради ли, или чувство превосходства, решил таки проучить белую обезьяну и дикаря в моем лице. Использовав для этого различные версии сочетания иероглифов, которые для меня оказались той еще древней грамотой, система лингвистический пакет мне обычный загрузила, а не эксперта, собственно, лингвиста, а ведь в теории могла бы. По ощущениям, я как будто читал старославянский, только японский, понимая хорошо, если 10%. Он еще и расшифровку канзи вписывал, гад такой, специально запутывая меня еще больше. Причем, даже прочитав те крохи, что сумел выцарапать из его писанный мой мозг, понял, не обманул, писал он по делу. Громко выдохнув, я отложил листы в сторону. Ванную он, гад, хочет, книги ему старых классиков подавай. Гоголя и Достоевского в оригинале достану и пусть читает. Пошел к Сае. Вместе с ней взялись за текст, попутно переписывая его на уже понятный лад. Подключилась и Саика, все же в учебе она тоже отличница была, а традиционное воспитание касалось и письменности. И неожиданно скучный вечер превратился в довольно теплый и ламповый. Я вместе с 2 девушками провозился далеко до полуночи с текстом. Ощущение, как будто расшифровали древние свитки. Злость на старика прошла, отходчивый я.